Глава 13. Спасите город и спасетесь сами. Город дает что-то всем жителям только если в его создании участвует каждый из них. Джейн Джекобс. Иногда кажется, что факторы, определяющие будущее города, нам не подконтрольны. Можно ощущать свою незначительность перед лицом таких монументальных сил, как сфера недвижимости, тирания градостроительного кодекса, инерция бюрократии или долговечность того, что уже построено. Велик соблазн решить, что работа по изменению города – забота далеких чиновников, которых государство наделило властью. Но поддаваться таким соблазнам чревато. Кто имеет право определять, каким быть городу? Французский философ Анри Лефевр однажды дал прямой ответ. Государство не может никого наделить этим правом. Его не определяет ни национальность, ни гражданство, ни место рождения. Человек получает это право через сам акт жизни в городе. Когда вы живете в общем городском пространстве, вы обладаете естественным правом участвовать в формировании его будущего. Лефевр предложил новый термин для обозначения горожан и иных обитателей города, наделенных естественным правом влиять на него. Цитаден, или активный горожанин. Лефевр подразумевал не только проектирование. Он призывал к полной трансформации социальных, политических и экономических отношений, чтобы активные горожане могли взять право управления своим общим будущим из рук государства. И неважно, поддерживаете ли вы эту революционную идею. Не стоит отрицать ее рациональное зерно. Все мы – активные горожане. Каждый, благодаря самой географии жизни, управляет и владеет городом. Те, кто это признают, получают доступ к огромной силе. Я узнал это от людей, которые перестали ждать, когда чиновники или градостроители возьмутся за переделку их улиц или районов. Некоторые, например, жители улицы Энн-стрит в Дэвисе, которые убрали заборы между своими участками, хотят, чтобы их район стал удобным для них, а не таким, как спроектировали градостроители. Некоторые стремятся вернуть себе почти неосязаемое чувство принадлежности к сообществу. Одни хотят более безопасного пространства для своих детей, другие пытаются спасти планету. Третьим нужна свобода жизни и передвижений. Они редко прибегают к языку нейронаук, поведенческой экономики или даже архитектуры, но доказывают, что революция по созданию счастливого города может начаться здесь и сейчас, и каждый из нас способен изменить город. Некоторые осознают, что, меняя свой город, они меняются сами. Свободный ездок. Эта история произошла в городе Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк, в 2009 году. Одним весенним утром 12-летний мальчик в очках по имени Адам Кадамарина объявил своей маме Джанет, что сегодня по всей стране проводится кампания «На работу на велосипеде». «Школа — моя работа, значит, я должен поехать туда на велосипеде, да?» — поинтересовался он. Они вдвоем сели на велосипеды и поехали по главной городской улице Бродвею к северу, пока она плавно не перешла в лиственный лес. Они продолжили путь по узкой тропинке между деревьями. Лучи поднимающегося солнца пробивались сквозь кроны деревьев с нежной молодой листвой. Это была великолепная поездка, гораздо приятнее, чем тряска в школьном автобусе. Они вынырнули из леса возле здания школы на Мейпл-авеню и поставили велосипед Адама на парковку, когда к школе начали подъезжать автобусы. Адам был счастлив. К сожалению, приятная часть на этом закончилась. Сначала парковщик заявил маме Адама, что это большая ошибка. Затем ее начал отчитывать заместитель директора школы. Потом появился директор Стюарт Бирн и стал объяснять, что добираться в школу на велосипеде или пешком запрещено школьным округом с 1994 года. Директор конфисковал велосипед Адама. «У меня бы уже давно случился нервный срыв, если бы дети каждый день приезжали в школу на велосипедах», заявил он позже в беседе с корреспондентом газеты «Саратогиан», упомянув, какие опасности, включая трафик и педофилов, могут подстерегать детей на улицах. «Если что-то случится, это будет на моей совести до конца моих дней». То, что для нескольких поколений детей в Саратога-Спрингс было повседневным ритуалом, теперь считалось слишком опасным. Велосипед Адама заперли в школьной котельной. я начала закипать», — рассказывала мне Джанет Кадо Марина. «У нас в стране вовсю отстаивают права и свободы, а меня отчитывает директор школы, в которой учится мой сын. Я подумала, стоп, разве у меня нет права доставлять сына в школу, как я захочу?» Легко понять, почему школьный округ принял такое правило. Средняя школа Мэйпл-Авеню — огромный комплекс в северной части города на одноименной улице, которая больше напоминает скоростную автотрассу в сельской местности, чем бульвар. Там есть цветная велосипедная дорожка, часть национальной программы, но тротуаров для пешеходов на тот момент не имелось, и вся дорога была ориентирована на скоростное передвижение вплоть до входа в школу. Перекрестки больше походили на повороты гоночной трассы. В Саратога-Спрингс поездка в школу сопровождалась нешуточной опасностью. Но конец у этой истории отличается от многих других подобных в стране, где правит страх. Для Адама слишком много было поставлено на карту. У него диагностировали врожденное нарушение зрения, частичную ахроматопсию. Адам знал, что не сможет получить водительское удостоверение, но ходить и передвигаться на велосипеде на невысокой скорости было ему вполне по силам. Его семья переехала в Саратога-Спрингс, поскольку им казалось, что здесь Адам сможет спокойно ездить на велосипеде. Это первый момент. Второй заключался в том, что Адам не хотел мириться с нелепым запретом на передвижение пешком и на велосипеде. «Я следую правилам дорожного движения, я езжу в шлеме, я подаю сигналы рукой при поворотах. Мама давным-давно научила меня всему этому. Почему какое-то правило должно запрещать мне ездить в школу на велосипеде или приходить пешком? Мне это кажется нелепым», — говорил Адам. Мама предупредила Адама, что бороться с правилом школьного округа будет непросто. Он окажется в центре внимания, и ему вовсе не обязательно сражаться с администрацией. Но Адам заявил, что будет отстаивать свое право. «Мы должны изменить правила, чтобы в будущем дети сами могли решать, как им добираться до школы. Пути назад нет». Адам боролся против насажденного в обществе страха. После того, как школьная администрация вернула ему велосипед, он продолжил отстаивать свое право ездить в школу на нем. Его мама ездила вместе с ним. На Мэйпл-Авеню они проезжали мимо длинной вереницы автомобилей, в которых родители везли детей в школу, и Адам приветственно махал рукой, когда замечал одноклассников, прижавшихся к оконному стеклу в машине родителей или в школьном автобусе. Они продолжили ездить на велосипедах даже после того, как школьная администрация вызвала полицию, и у Джанет возникли серьезные неприятности. Они нарушали правила школьного округа, пока эта история не попала на страницы газет, в новости на ТВ и на сайт Drudge Report. Это помогло. Округ пошел на попятную. Теперь в школе есть велосипедная стойка, и иногда Адам ездит туда на велосипеде в компании 7-8 друзей. Семья Кадо Марина развернула широкую кампанию, чтобы в Сарагота-Спрингс были построены пешеходные тротуары и безопасные маршруты возле школ. Предстоит долгий путь, хотя в округе уже сформирован комитет по строительству безопасных маршрутов возле учебных заведений, последним крупным инфраструктурным вложением в школе Мэйпл-Авеню была реновация огромной парковки для решения вопроса с пробками. Однако, отстаивая свое право на свободу передвижения, семья Кадо Марина заставила власти задуматься, для кого предназначены городские дороги. Гнев и действия. Следующая история произошла в канун Рождества 2001 года. Главным героем стал Аарон Напарстек, продюсер интерактивных медиа, проживавший на третьем этаже в доме на улице Клинтон-стрит в Бруклине. В то утро его привычно разбудили на рассвете автомобильные гудки. Утренние побудки продолжались уже несколько месяцев и сводили Аарона с ума. Он знал, что водители зажимали клаксоны, не предупреждая об опасности, а потому что нервничали, застряв в пробке на светофоре на перекрестке улиц Клинтон и Пасифик. Аарон почти физически ощущал, с каким раздражением и злостью они сигналили. Ситуацию усугубляло то, что в Америке автомобильные клаксоны делают так, чтобы их было слышно на скоростной автостраде в машинах, движущихся на высокой скорости. Напарстека одолела неконтролируемая агрессия. Иногда он просыпался еще до того, как начиналась утренняя какофония, и лежал в постели, ожидая первого гудка. Этот звук он ощущал словно удар. В Все мышцы напрягались, сердцебиение учащалось. Было чувство, словно на меня вот-вот нападут», — говорил он. «Наконец я не выдержал. Кто-то должен за это заплатить». Тем зимним утром один из нетерпеливых водителей зажал клаксон и, похоже, не собирался его отпускать. Он продолжал сигналить, когда на парстек подошел к окну и увидел выцветший синий седан недалеко от перекрестка. Тогда он дошел до холодильника, достал упаковку яиц и вернулся к окну. Все это он проделал под неумолкающий звук автомобильного сигнала, поэтому решил, что возмутитель утреннего спокойствия заслужил наказание. Сигнал не прекращался. Первое же яйцо попало в цель, и Напарстек ощутил непередаваемое удовольствие. После третьего или четвертого прямого попадания водитель выскочил из автомобиля, нашел взглядом Напарстека и начал громко браниться. Светофор, чуть поморгав зеленым, снова сменился на красный. Вереница автомобилей растянулась еще дальше по Клинтон-стрит. Водитель продолжал ругаться. Напарстек, видимо, отвечал ему тем же. В числе прочего, водитель обещал Напарстеку, что вечером вернется, вломится к нему в дом и убьет его. К тому моменту, когда водитель наконец вернулся за руль, сигналили уже все автомобили на улице, а Напарстека колотила крупная дрожь от адреналина. Несколько дней он ждал возвращения незваного гостя с бейсбольной битой, а потом понял, что ему нужен более конструктивный ответ на ситуацию с утренними пробками в районе и собственный гнев. Он решил обратиться к дзен-буддизму. Стал посвящать автомобильным сигналам хокку и расклеивать свои творения на фонарных столбах в округе. Стихи были примерно такими. «Глаз светофора зеленеет, как лист на весеннем ветру», отрывисто звучит сигнал автомобиля. Ему стало чуть легче. Через некоторое время Напарстек заметил, что его творчество пополнилось сочинениями других людей. А потом авторы хокку и читатели начали собираться, чтобы обсудить общую проблему. Они стали посещать общественные собрания и потребовали, чтобы полиция штрафовала водителей, сигналищих на рассвете. К их удивлению, полицейские начали это делать. Это помогало на день-два, а потом все становилось как прежде. «Наконец я понял, что нужен другой подход. Надо проявить сочувствие к водителям, понять их и помочь решить проблему, которая доводит их до белого коленя», — рассказывал Напарстек. На рассвете он устраивался на подоконнике с карандашом и блокнотом, чтобы фиксировать географию автомобильных сигналов. Динамика оказалась предсказуемой. Пробка начиналась на Атлантик-авеню, подъездной дороге к Бруклинскому мосту и автостраде Бруклин-Куинс в квартале от их района. Если сигнал светофора на перекрестке улиц Клинтон и Атлантик был зеленым, но впереди образовался затор из автомобилей, водитель первой машины на перекрестке не двигался с места. Те, кто следовал за ним, пробки не видели, но замечали зеленый сигнал светофора и вовсю жали на клаксон. Было очевидно, что проблему не решить только созданием дополнительного дорожного пространства. Резерва для этого не осталось. Автомобили не могли быстрее проезжать перекрестки. Это было физически недостижимо. Напарстек изучил отчеты специалистов по организации дорожного движения. Он подружился с людьми, которые занимались дорожным планированием. Он посещал общественные встречи и долго и обстоятельно беседовал с каждым, кто имел хоть малейшее представление об управлении транспортной ситуацией. Он нашел ответ на стыке поведенческой экономики и загадочной науки о программировании сигналов светофора. Светофоры вдоль Клинтон-стрит были настроены так, чтобы создать зеленый коридор для водителей, которые теоретически должны были проезжать этот участок дороги до Атлантик-авеню, не останавливаясь. На практике там возникало бутылочное горлышко, и пробка из автомобилей растягивалась гораздо дальше перекрестка улиц Клинтон и Пасифик. Напарстек рассчитал, что если перепрограммировать светофоры так, чтобы водители задерживались дольше на других перекрестках, то можно разгрузить подъезд к Атлантик-авеню. Раздражение водителей частично выплескивалось бы на других участках, и они не чувствовали бы себя такими беспомощными здесь. Напарстек предложил свою идею департаменту транспорта. Несколько месяцев он ходил по кабинетам чиновников, пока необходимые изменения не были внесены. Произошло маленькое чудо. Когда утром я сидел на ступеньках здания на углу улиц Клинтон и Пасифик, я слышал лишь редкие одиночные гудки, предупреждавшие зазевавшихся пешеходов. К тому времени Напарстек и его невеста уже переехали на более спокойную улицу, но он твердо считал, что новый подход нужно реализовывать во всем городе. И его вдохновляла мысль, что любой, кто готов потрудиться, способен изменить то, как функционирует город. Напарстек боролся за то, чтобы сделать ближайшие парки Проспект Парк и Гранд Арми Плаза пешеходными. Он присоединился к сообществу Transportation Alternatives, в котором состоит 6 тысяч гражданских активистов. Он убедил Марка Гортона, сколотившего состояние на хедж-фондах, работавших по алгоритмам и файлообменной системе LimeWire, помочь ему запустить StreetsBlock и StreetFilms, интернет-компании, призывающей к созданию более безопасных, справедливых и здоровых улиц. Сегодня, когда эксперты по всему миру обсуждают важные изменения, начавшиеся на улицах Нью-Йорка с 2007 года, они неизбежно приписывают эту заслугу мэру города Майклу Блумбергу или главе департамента транспорта Джанет Садик-Хан. Но нужно отдать должное и гражданским активистам, таким как Аарон Напарстек. В 2005 году он и его друзья начали общественную кампанию, в ходе которой всеми способами в письмах, блогах, соцсетях информировали и убеждали граждан и чиновников во всех районах Нью-Йорка, что город не только нуждается в переменах, но и способен добиться их. Они собрали деньги на приезд Яна Гейла, чтобы тот изучил городское уличное пространство, сформировал рекомендации и побеседовал с чиновниками. Они координировали встречи на велосипедах между Энрике Пеньелосой, представителями местной власти и известными любителями велосипеда. Например, Дэвидом Бирном. Дэвид Бирн родился в 1952 году. Американский музыкант, автор песен, продюсер, фотограф шотландского происхождения. Обладатель Грэмми, Оскара и Золотого глобуса. Наиболее известен как основатель и автор песен группы «Новой волны» Talking Heads. Напарстек развернул в СМИ настоящую кампанию против прежнего руководителя департамента транспорта Айрис Вайншелл, пока она не подала в отставку, оставив место, которое заняла Джанет Садик-Хан. Садик-Хан была членом правления некоммерческой организации Tri-State Transportation Campaign, выступающей за снижение автомобильной зависимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут. Многие из ее новых советников, специалистов по городскому проектированию и технических специалистов, ранее участвовали в таких некоммерческих организациях, как Transportation Alternatives, защищающий права велосипедистов в Нью-Йорке, Project for Public Spaces, занимающийся исследованиями использования общественных пространств, или в одной из общественных групп Напарстека в Бруклине. Активисты этих и других общественных движений защищали инициативу Садик-Хан «Летние улицы», создав живой щит от автомобилей. Когда инициатива по созданию велосипедных дорожек встретила сопротивление, они активно участвовали в общих встречах, чтобы защитить возрождение улиц. Одни тратили на это свое время, другие вкладывали интеллектуальные ресурсы, третьи давали деньги. В 2005-2008 годах Гортон спонсировал кампанию на сумму более $2 миллионов. И Нью-Йорк изменился благодаря совместной работе многих людей, а не только мэра или поп-звезды. В 2010 году Аарон Напарстек согласился провести целый час вместе со мной на крыльце своего прежнего дома, наблюдая за потоком автомобилей, неспешно пересекающих перекресток улиц Клинтон и Пасифик. Он подготовился к борьбе. Сражение за велодорожки на краю Проспект-Парк было в самом разгаре. Но когда кто-то из водителей начал нетерпеливо сигналить, он остался невозмутим. «Несколько лет назад это привело бы меня в бешенство», — хмыкнул он. Возможно, он стал старше и мудрее, а может, его успокаивала сама мысль, что он способен повлиять на решение этой проблемы. Ведь ощущение своих возможностей – ключевой фактор идеального состояния, способности процветать вопреки трудностям. Одно было очевидно – больше он никогда не будет обстреливать автомобили яйцами. Раскрашиваем город. Напоследок еще одна история. Самое важное. Место действия — Селвуд, внутренний пригород орегонского Портленда на берегу реки Уиламет. Если бы вам довелось проезжать через Селвуд в конце 1980-х годов, скорее всего, вы бы обратили внимание на высокого молодого человека с копной черных волос, угрюмо подстригающего газон перед домом в деревенском стиле на Саусист Найнс Стрит. Это Марк Лейкман. Он прожил здесь большую часть жизни и был отчаянно несчастлив. Район, где он обитал, сложно назвать приятным. Своими скромными по размеру участками и улицами с высаженными вдоль них деревьями Селвуд напоминал уютный трамвайный пригород. Можно было часами гулять по его улицам и не встретить ни одной живой души. Когда жителям нужно было куда-то добраться, они, не раздумывая, садились в автомобиль. На улицах не бегали дети. Зато всегда был поток автомобилей, которые хотели срезать путь в Портленд из дальних пригородов. Лейкман не мог избавиться от ощущения разобщенности. По профессии он был архитектором и увлекался культурой городского проектирования. Его не покидала мысль, что-то в его районе очень неправильно, но он не мог понять, что именно. Когда Лейкману исполнилось 27 лет, он уволился из крупной компании и стал искать решение своей ситуации. Задача была не только личной, но и архитектурной. Возможно, он искал то, что архитектор-философ Кристофер Александр однажды определил как качество без названия, ощущение жизни в городе и в себе. Кристофер Александр родился в 1936 году, архитектор и дизайнер, создатель более 200 архитектурных проектов в разных частях мира. Разработал и внедрял вместе с Сарой Исикава и Мюрреем Сильверштейном язык шаблонов в архитектуре. Качество без названия, или цельность, вызывающая чувство принадлежности к месту. Лейкман пересек Атлантику. Он побывал на развалинах мест, которые строили его далекие предки кельты. Каменные круги, утопающие в вересковой пустоши в озерном крае Великобритании. Озерный край. Горный регион в северо-западной Англии, в графстве Камбрия. Знаменит своими живописными горными и озерными ландшафтами. Он изучал ритм жизни людей на площадях в городах Тосканы и был так же впечатлен, как и Ян Гейл 30 годами ранее. Наконец, после нескольких лет путешествий по трем континентам, он попал в область дождевых лесов на границе Мексики с Гватемалой. Здесь живут лакандоны, народ группы майя, чьи предки боролись с испанскими завоевателями. Они сохранили традиционный уклад, их не коснулась современная цивилизация. То, что Лейкман так долго искал, он нашел в скрытой от посторонних глаз деревушке Ная. Это место вряд ли можно было назвать романтичным. Еду здесь готовили в земляных очагах, а хижины строили из грубо обтесанного красного дерева. Лейкман был поражен, какую насыщенную жизнь ведут обитатели деревни и как она отражается на их поселении. Пространство постоянно менялось из соображения удобства или по воле воображения. Лакандоны встречались на переплетающихся тропинках между домами и садами, и эти места утаптывались и расширялись, становясь площадками для собраний. Когда лакандоны были вместе, они образовывали несколько кругов. По мере того, как их разговоры переплетались и сливались, круги тоже становились больше. Эти формы отражали внутреннюю политическую и социальную динамику жизни в деревне. Каждый участвовал в том, что происходило на этой земляной агоре. Не было разделения между детьми и взрослыми. Прожив в деревне несколько месяцев, Лейкман подружился с вождем Чаном Кьин Вио, почтенным стариком с морщинистым лицом, у которого было две жены и 21 ребенок. Сидя однажды в дымной хижине вождя, Лейкман признался, что только когда он попал в деревню Ная, ему удалось избавиться от чувства разобщенности. Впервые он видел сообщество людей, которые вели себя как сообщество, ежедневно собирались вместе, общались, помогали друг другу. Он всерьез подумывал там остаться. Однако мудрый вождь посоветовал ему вернуться домой и исправить свою деревню. Господство сетки. Вернувшись в Портленд, Лейкман осознал, что то место, которое могло бы быть сердцем его деревни, похоронено под слоем асфальта именно здесь, на перекрестке улиц Саусист Шерет и Саусист Найнс. Почему жители Селвуда не знают друг друга по именам, не общаются, не собираются вместе, размышлял Лейкман. Почему они не ведут себя как жители одной большой деревни? Он понял, что отчасти ответ скрывается в проектировании пространства. Сетка прямых, пустых улиц была полной противоположностью кругам в деревне Ная. Реакция Лейкмана на уличную сеть может показаться чересчур резкой, но сама история доказывает его правоту. Сетка с взаимно перпендикулярными дорогами, характерная для Селвуда и большинства городов на североамериканском континенте, позаимствована у империй, в которых улицы использовались как инструмент агрессии. Ассирийцы применяли подобную планировку при строительстве военных крепостей и лагерей для пленных на завоеванных территориях. Также поступали и римляне. Прямые линии их городов-гарнизонов и их базилик накладываются на окружности общественных мест, которые строили кельты в Северной Англии. Томас Джефферсон убедил других отцов-основателей молодого американского государства принять римскую модель уличной сети всего через 4 года после победы над Британской империей. Национальный закон о земле 1785 года закрепил эту модель как утвержденную форму поселения к западу от реки Огайо. Это был один из инструментов колонизации и создания государства. Сетка оказалась самым быстрым и простым способом деления земли, чтобы легко превращать ее в объект торговли. Прямоугольные участки было просто продать, купить и обложить налогом, легче обслуживать. Как экономический инструмент сетка оказалась безусловно успешна. Но в городах, построенных на ее основе, наблюдался серьезный дисбаланс. В законе о земле 1785 года ничего не было сказано о парках или общественном пространстве. Города состояли из частных участков и общих дорог, словно существовали исключительно ради торговли, а не для людей, которых та должна была сделать богаче. Проектировщики не закладывали в схемы общественные парки и площади. Если власти города хотели разбить парк, они должны были выкупить землю у частных владельцев. В итоге в большинстве районов улицы остались единственным общественным пространством. Когда на них выкатились автомобили, исчезло и оно. У модели сетки есть сторонники, особенно когда речь идет о сравнении с неэффективной схемой разрастания пригородов с массой тупиковых улиц. Последователи нового урбанизма восхищаются четкостью и связностью, благодаря которым эти районы привлекательны для пеших прогулок. Инженеры по организации дорог указывают, что в этом случае у автомобилей аварийно-спасательных служб меньше риск задержек из-за аварий, которые могут сыграть критическую роль на тупиковых улицах. Но навязывание этой или любой другой схемы сверху имеет еще одно важное последствие. Местные жители отстранены от создания собственного пространства. Вот что говорит Лейкман. Никто из жителей моей улицы не участвовал в ее проектировании. Ни один из них не голосовал и не говорил, а давайте сделаем ее двусторонне симметричной, и пусть правила на одной стороне будут такими же, как на другой. А еще пусть на перекрестках ни в коем случае нельзя будет собираться людям, как у наших предков в странах, откуда мы все сюда приплыли. И пусть в типичном американском поселении не останется ни одной общественной площади, хотя в настоящих деревнях они на каждом шагу. Независимо от того, поддерживаете ли вы взгляды Лейкмана на недостатки этого типа городского проектирования, он точно выразил иронию американского города. В стране, где свобода возведена в ранг национальной идеи, у граждан почти нет шансов повлиять на формирование своего сообщества. Муниципальные власти, часто при поддержке крупных застройщиков, утверждают планы на основе ограничительного зонирования задолго до того, как появляются первые жители. Те не участвуют в обсуждении, как будут выглядеть их улицы, парки, общественные места. А когда они становятся владельцами жилой недвижимости, они по закону не имеют права менять общественные места или использовать свои участки иначе, чем определено в постановлениях о зонировании. Большинство людей в богатых городах не строят дома сами. Они въезжают в уже готовые жилища, которые им предлагают. Они не решают, каким будет их район. Действующая форма рассредоточенного города эффективно отстраняет жителей от политической и социальной жизни. Как я уже говорил, из всех граждан США обитатели пригородов реже всех участвуют в добровольческих проектах, голосуют, состоят в политических партиях и меньше всего склонны к протестам. У такого поведения много причин, и не последней среди них может быть искренняя удовлетворенность. Но факт остается фактом. Сложно найти агору в рассредоточенном городе. Нельзя проводить демонстрации на парковке Walmart или внутри Starbucks. Лишь в немногих поселениях на североамериканском континенте есть общественные места, регулярно привлекающие людей не только для совершения покупок. Именно поэтому все события после того, как Лейкман вернулся в родной город, можно назвать революционными. Он призвал соседей взять на себя ответственность за жизнь в своем районе. Для начала он вместе с несколькими друзьями построил из подручных материалов, старых досок и оконных рам скромную беседку около раскидистого дерева на участке его родителей, на углу перекрестка улиц Саусист Шерет и Саусист Найнс, и пригласил соседей приходить туда пить чай. В Селвуде никогда не было ничего подобного. Из любопытства сюда начали заглядывать жители соседних домов и даже кварталов. Весна была в разгаре. Ветер разносил тополиный пух, и каждый понедельник около беседки собиралось несколько десятков человек, которые вместе ужинали тем, что принес каждый. К лету счет людей начал идти на сотни. Соседи стали активно общаться на волнующие их темы. О водителях, которые транзитом проносятся по улицам к мосту, о детях, которые попадают под колеса автомобилей, когда пытаются добраться до ближайшего парка, о том, что до этого они даже не знали, как друг друга зовут. К восторгу Лейкмана, однажды вечером толпа заняла весь перекресток, перекрыв автомобильное движение, и люди начали танцевать и веселиться. Когда бюро по строительству Портленда вынесло распоряжение снести незаконно построенную беседку, соседи смотрели на перекресток и видели настоящую общественную площадь, такую желанную и запретную. Сегодня жители вспоминают, что тогда одна 13-летняя девочка собрала других ребят над картой, на которой были показаны 4 квартала вокруг перекрестка. Они начали рисовать красными маркерами линии, связывающие соседей. Вот здесь живет шеф-повар, а здесь много людей, которые любят вкусно поесть. Здесь социальный работник, а здесь люди, которые нуждаются в его услугах. Здесь музыкант, а здесь любители музыки. Здесь электрик, водопроводчик, кровельщик, ландшафтный дизайнер, архитектор, плотник, строитель. Еще они добавили неработающих родителей с детьми. В конце концов, под красными линиями карту стало почти не видно. Все эти люди уезжали из своего района на работу, в магазины, места отдыха и развлечений. «Мы поняли, что у нас есть все нужное», — вспоминает Лейкман. «Не хватало только места, где можно встретиться всем». Иными словами, проблема была не в человеческих ресурсах, а в проектировании. Однажды в сентябре в выходные 30 местных жителей принесли краски и разрисовали перекресток концентрическими кругами, сходящимися в центре и соединяющими все 4 угла. С этого момента они постановили, что перекресток будет их общественной площадью под названием Share It Square. Площадь для всех. Управление по транспорту Портленда пригрозило им штрафом и оперативно очистило асфальт. Перекресток был общественным местом. «Это значит, что никому не позволено им пользоваться», — провозгласил один чиновник. Но Лейкману удалось очаровать своими рассказами членов городского совета. Мэр напрямую дал указания, и через несколько недель площадь получила условное разрешение. На одном из углов перекрестка местные жители организовали место для обмена книгами размером с телефонную будку. На северо-восточном углу установили доску объявлений, на юго-восточном — палатку, куда все приносили фрукты, овощи, зелень, и могли взять то, что им нужно. На юго-западном углу поставили палатку с большим термосом, в котором всегда был горячий чай. Постепенно граница между частной и общей собственностью начала размываться. Поняв преимущество общественного места, жители сами стали проявлять инициативу. Так одна семейная пара построила на заднем дворе сауну, которой могли пользоваться их соседи. Некоторые убрали заборы между участками. Обитатели квартала активно пользовались палаткой с овощами. Люди охотно стали помогать друг другу. Одна пожилая женщина уехала на неделю, а когда вернулась, увидела, что соседи привели в порядок фасад ее старенького дома. Я попал в этот пригород Портленда в тот весенний день, когда жители традиционно раз в год обновляли рисунок на асфальте. На улице было много детей с кистями и красками, и постепенно под их ногами расцветал ковер из ярко-розовых, бирюзовых, насыщенно-зеленых цветов. В толпе можно было разглядеть, как Уэйн, бездомный, который собирает бутылки, присел на лавочку, поставленную местными жителями, и беседует с Педро Фербеллом, который построил сауну для соседей у себя на заднем дворе. Молодая мама отложила в сторону валик с краской и рассказала мне, что переехала сюда ради дочери, которая встретила почти всех своих друзей возле этого перекрестка. Бетти Биллс, пожилая женщина с длинными седыми волосами, налила мне стакан чая из термоса, стоящего в палатке рядом, и поделилась, что раньше ей было страшно гулять по улицам, потому что она никого не узнавала и никому не доверяла. С тех пор все изменилось. Люди признавались, что стали тратить меньше денег. Например, теперь они могли одолжить инструменты у соседей или пригласить в гости друзей вместо того, чтобы ехать на ужин в ресторан. Отчасти это можно списать на последствия экономического кризиса, но такое было бы невозможно, если бы соседи не начали общаться между собой. Это место было словно воспоминанием из прошлого, возможно, вымышленного, в котором все знают, как зовут соседей и заботятся друг о друге. Сегодня такую идиллическую картину можно увидеть разве что по телевизору, но это место вполне реальное. Как и психологический эффект от преображения перекрестка. Это доподлинно известно благодаря Яну Семензе, шведско-итальянскому эпидемиологу, который приехал преподавать организацию здравоохранения в Портландском государственном университете через пару лет после того, как появилась площадь для всех. У него был свой профессиональный интерес. Он возглавлял исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний, изучавшие период аномальной жары в Чикаго в 1995 году, когда погибли более 700 человек. После нескольких мучительных недель личных бесед и расследований он пришел к выводу, что у большинства погибших имелась общая черта. Они были одинокими людьми и не поддерживали отношения с родственниками или друзьями. Для Семензе это стало шокирующим открытием, и с тех пор он пытался найти способ бороться с городской изоляцией. История Семензе по поводу географии смертности в Чикаго стоит того, чтобы к ней отнеслись серьезно. Летом 1995 года он только приступил к работе в Центре по контролю и профилактике заболеваний в Атланте. И тут в районе американского Среднего Запада начался период аномальной жары. К 13 июля температура воздуха в Чикаго достигла 41 градуса Цельсия. Индекс тепловой нагрузки, соотношение температуры воздуха и влажности, которое отражает, как среднестатистический человек воспринимает такую температуру, поднялся до 120. Асфальт на дорогах плавился. Температура в домах была как в духовке. Дети, которых школьные автобусы отвозили на летние образовательные программы, страдали от тошноты и обезвоживания. Им приходилось устраивать душ из пожарных шлангов. Взрослым было не лучше. От отчаяния они вскрывали пожарные гидранты тысячами. Когда приезжали пожарные, чтобы перекрыть воду, уличные купальщики встречали их градом камней и кирпичей. К 15 июля пожилые и больные люди окончательно обессилели. Только в тот день от жары погибло более 300 человек. Центр по контролю и профилактике заболеваний отправил Семензу в Чикаго, чтобы он выяснил, кто погиб и почему. К моменту, когда он приземлился в аэропорту О'Хара, число жертв аномальной жары достигло 700 человек. Семензе с командой из 80 человек, включая его супругу Лизу Уизел, начали ездить по городу и встречаться с родственниками и друзьями погибших. В один из первых дней Семенза, Уизел и еще один их коллега пытались выяснить что-нибудь о мужчине средних лет, который умер дома, совсем один. Они не могли связаться ни с кем из родственников или друзей и обратились к управляющему дома, где мужчина снимал квартиру. Тот сидел в холле с красными стенами, тускло горели лампы. Воздух был плотным и тяжелым. «Когда заходишь в помещение с улицы, кажется, что попадаешь в утробу огромного зверя», — вспоминал Семенза. Управляющий не позволил им подняться в квартиру. По его словам, в этом не было смысла. От жильца там не осталось никаких следов, к тому же комнату уже сняли. «Что вы можете рассказать о нем?» — поинтересовался Семенза. «Ничего, я ничего о нем не знаю», — резко ответил управляющий. «У него была семья?» Его никто не навещал. Друзья? Нет. Он ни разу не приводил гостей. Семенза четко помнит, как сверху спускалась душная волна жара, а управляющий хмурился. Рубашка Семензы была насквозь мокрая от пота. Он предпринял еще одну попытку. Ему нужны были хоть какие-то детали. «Нет, я ничего о нем не знаю. Он жил совсем один», — повторил управляющий. Во время расследования Семенза не раз слышал эти слова. Большинство погибших жили одни. О них никто ничего не знал, словно они были невидимками. Специалисты ожидали, что больше всего от аномальной жары пострадали люди с хроническими заболеваниями или прикованные к постели больные. В зоне риска оказались жители верхних этажей под раскаленными крышами, а также те, у кого нет кондиционеров, воздуха или доступа к прохладным помещениям. Но на деле число жертв в этих категориях оказалось непропорционально мало. Никто даже представить себе не мог, насколько смертоносен фактор отсутствия друзей. «Мы выяснили, что для человека, живущего в изоляции, риск погибнуть от аномальной жары увеличивается в 7 раз», рассказывал мне позже Семенза. Это была консервативная оценка. В исследование центра не включили погибших, у которых вообще не было контактов с обществом, ведь команда ничего не смогла узнать об этих людях. Так что были еще несколько сотен невидимок, о которых забыли сразу, как только за их телами закрылась дверь грузовика-рефрижератора. Ян Семенза и его жена Лиза Уизел были настолько очарованы общественной площадью в Селвуде, что убедили соседей неподалеку, в Саннисайд, создать такую же у себя. Но Семензу, как истинного ученого, интересовали точные данные о полученном эффекте. Сначала они обратились в некоммерческую организацию City Repair, созданную Лейкманом и его друзьями после того, как они построили площадь для всех. С их помощью местные жители в Саннисайд наконец начали собираться вместе. В 2001 году, после 9 месяцев совместных ужинов, мастер-классов и уличных вечеринок, несколько десятков соседей собрались вместе и нарисовали огромный цветок подсолнуха на перекрестке улиц Саусист 33-я авеню и Ямшелл-стрит. Чуть позже они своими руками вылепили барельефную стену из смеси глины с соломой. Кроме того, они построили бельведер. У беседки был железный каркас, оставалось только водрузить на место тяжелую крышу. Один из соседей предложил воспользоваться его подъемным краном. Семенза был категоричен. «Ни за что! Мы сделаем это вручную, все вместе!» После того, что он узнал в Чикаго о социальной изоляции, он использовал любой предлог, чтобы стимулировать людей делать что-то вместе. Крышу поднимали несколько десятков человек, но им это удалось. Они устроили вечеринку, чтобы отпраздновать успех. Все это время Семенза изучал, какое влияние преображение перекрестка оказывает на психологическое здоровье местных жителей. Он собрал команду из своих студентов, изучающих организацию здравоохранения, и те опросили несколько сотен соседей Семензы до и после проекта, а также двух других проектов по изменению общественного пространства. Затем они сравнили результаты с опросами людей в других районах. Данные говорили сами за себя. Проекты изменили не только ландшафт, но и психологический климат. После преображения перекрестков меньше местных жителей жаловались на депрессию. Улучшилось качество сна. Люди говорили, что их жизнь стала проще и веселее, соседи дружелюбнее, у них улучшилось здоровье, а это немаловажно, ведь психологический настрой порой значит больше, чем мнение врача. Иными словами, люди, которые жили рядом с преобразовавшимися перекрестками, стали чувствовать себя здоровее и счастливее, а для жителей соседних районов ничего не изменилось. Кроме того, отметилось снижение уровня краж, разбойных нападений и угонов в радиусе квартала от этих перекрестков. Ничего подобного в соседних районах отмечено не было. Новая жизнь в новом пространстве. Организация City Repair подтверждает рациональность идеи, с которой Лейкман вернулся из деревни Лакандонов. Место встречи, агора, площадь в деревне, некрасивая декорация или место отдыха и развлечений. Без таких мест жизнь сообщества становится неполной, как у человека, изолированного от личных контактов с другими людьми. Ян Семензе настолько убедился в эффективности модели City Repair для выстраивания социальных контактов, что сегодня активно продвигает эту инициативу в Европейском центре по контролю заболеваемости. В частности, он считает, что это может помочь особо уязвимым группам населения в периоды экстремальных погодных явлений, которые из-за изменений климата происходят все чаще. Цвет или форма новых городских площадей – только полдела. Как в Селвуде, так и в Саннисайде, сотрудничество жителей в борьбе против бюрократической машины, а затем при проектировании и создании площадей, дало им ощущение их общей власти. Они научились доверять друг другу. Это можно сравнить с университетской баскетбольной командой, которая играет матч на вылет. Они сплотились для использования социального капитала. При этом им пришлось найти общий язык со всеми членами местного сообщества. И с теми, кто был настроен скептически, и с теми, кто никому не доверял. С бездомными, даже с тем чудаком, который ругался со всеми из-за того, что никто не хочет высаживать жимолость вдоль тротуара. Они нашли взаимопонимание. Они сделали то, чего уже давно не делают обычные городские жители. Они изменили город, а тот изменил их. Это очевидно на примере самого Лейкмана. Хотя он пока не полностью доволен. Он хочет, чтобы площадь была приподнята над дорожным полотном и появилась пешеходная зона с парковкой для автомобилей по краям. Он уже не мрачный бирюк. На следующее утро после того, как они вместе с соседями разрисовали перекресток в Селвуде, Лейкман позвал меня взглянуть на изменившуюся улицу. Его брюки были в пятнах, словно все утренние часы он ползал на коленках в саду. В общем-то, так все и было. Он подтягивал воду из высокого стакана, наблюдая, как пара ребятишек задержалась на перекрестке, перепрыгивая через нарисованные лепестки лилии. Со стороны улицы Southeast Nines появилась женщина. Узнав Лейкмана, она направилась прямо к нему и, не отрывая от него взгляд, спросила: «Лейкман, на следующей неделе посидишь с моим ребенком?» Он кивнул и улыбнулся. Если не знать предыстории, могло показаться, что он улыбается неохотно, словно его загнали в угол. 10 лет назад никто не осмелился бы попросить его о подобном. Ведь они были незнакомцами. Теперь Селвуд изменился. Все знали друг друга по именам, а жизнь в деревне накладывает свои обязательства. Лейкман чувствовал, что он дома.